открытый дом. Кальманы зажили на широкую ногу. Таких приемов не бывало даже в цветущие венские дни. За столом сходились мировые знаменитости, князья по происхождению и князья духа. Наследный принц Отто Габсбург чокался с писателем-изгнанником Эрихом Марией Ремарком. Прославленный режиссер Эрнст Любич спорил с Джорджем Баланчиным, а им ласково внимали маленький Артур Рубинштейн и дылда-княгиня Талейран де Перегор. Кальман предпочитал этим шумным сборищем занятия с сыном, обнаружившим несомненный музыкальный талант. Чарли доверил отцу великую тайну. Он сочинял сонату ко дню рождения мамочки. С рубиновыми от волнения ушами он играл адажио, когда ворвалась перевозбужденная Верушка в полном параде, то есть почти обнаженная. — Имре, ты не переодевался? — Дай нам кончить урок. — Завтра наиграетесь. Чарли, марш на свою половину. Сын послушно собрал ноты и вышел. Почему такая паника? — Ты забыл? Я пригласила Грету Гарбо. — Ну и что с того? Мало мы перевидали голливудских див? — Имрушка, постыдись, Гарбо не дива, это великая актриса. — И великие были, — скучным голосом сказал Кальман. Марлен Дитрих, Ингрид Бергман, Бет Дэвис, кто-то еще. Гарбо — это Гарбо. Она никому не чета. И потом, это мой реванш. Как? А шубка? Этого мало. Она видела меня продавщицей. Вольно ж тебе было. Но в Америке никто не стыдится своего прошлого. Напротив, гордятся. Звезды экрана. А я не звезда. Я свечусь твоим отраженным светом. Спасибо. Я довольно тусклый источник. Тебе непременно надо испортить мне настроение. Такая попытка обречена на провал. Да. У меня хватает оптимизма на двоих. Даже больше. Будь хорошим, и, Имрушка, не огорчай меня. Сколько народу ты назвала? Вера расхохоталась. Я сказала Грете, что будут только свои, человек 10 от силы. Но ты же знаешь американцев. Съезжаться только начали, а там уже столпотворение. Спускайся поскорей. Я что-то не в форме. Спущусь, когда приедет Гарба. Вера убежала. Кальман прошел в гардеробную, но перед этим принял лекарство, запив его водой из сифона. Послушал пульс, покачал головой и с неохотой стянул домашнюю куртку. Он только успел повязать черную бабочку, когда ворвалась крайне возбужденная Вера. — Имре, немедленно вниз! Пришла Грета! — Пришла-таки, — промямлил Кальман, натягивая фрак. — Ты не представляешь, что там было! Грета — сущее дитя! Она всему верит. Я сказала, что будут только свои, и она явилась в спортивной юбке и свитере. А тут человек 400 и драгоценностей на полтонны. Я испугалась, что она удерет. Не тут-то было. Подмигнула мне, усмехнулась и пошла танцевать. Все только на нее и смотрят. Великая женщина. Ну, пошли. Кальман потащился за женой, сутулый, старый, усталый, с погасшим взором. Когда они пробирались сквозь плотную массу гостей, Кальман обменивался кое с кем поклонами, порой рукопожатием, но большинству он просто не был знаком. — Слушай, а кто этот старичок? — спросила одна из дам своего мужа. — Я его вроде где-то видела. — С ума сошла. — Это муж хозяйки. — А кто он такой? Бизнесмен? Знаменитый композитор Кальман. Сроду не слыхала. Только помалкивай об этом, а то сразу поймут, что ты круглая дура. Кальман пробрался к танцующим. Грета Гарбо узнала его издали и сразу оставила партнера. Узкая юбка и черный свитер облегали ее, как вторая кожа. Но она выделялась в толпе не только спортивной простотой, а исходящим от нее веем большой личности. Она не смешивалась с окружающими, не была частью целого. Она была сама по себе. «Мой муж», — представила Вера и сгинула. Грета открытым мужским жестом протянула руку. «Я воспитывалась на вашей музыке. И вот вы живой, с теплой рукой и грустными глазами. Это все равно, что увидеть Верди или Грига или Сальвини. Я кажусь таким старым. Нет, таким вечным», — улыбнулась Гарба. «У вас весело, но я не люблю американского веселья. Я пришла, чтобы увидеть вас, и увидела». «Только не уходите», — попросил Кальман. «Вера так ждала вас, так взволнована вашим приходом. Я догадываюсь, почему. Не бойтесь, я ее не разочарую ради вас. И потом, мне нравятся люди, которые точно знают, чего хотят. А вы не танцуете?» «Увы. Мальчиком я возомнил себя организатором бала. Я открыл танцы, тут же наступил на подол девочки-партнерши, уронил ее и сам шлепнулся сверху. С тех пор с танцами было покончено». «Какой вы милый! Я так рада, что пришла, хотя, по правде, не люблю танцев, шампанского и подобных трапез». Ее пригласили. Она улыбнулась Кальману. Он склонился и поцеловал ей руку. Грета поцеловала его в темя. Затем добросовестно, как и все, что она делала, принялась отплясывать с очередным профессиональным красавцем. Кальман заметил, что Грета Гарбо исчезла сразу после обеда. Попробовав, не ломаясь всех кушаний, исчезла, точно уловив момент, когда выпитое ударяет в голову и званый обед переходит в голливудского пошиба бесчинства. Это случалось неизбежно, но Кальман так и не мог привыкнуть к заокеанскому стилю. Присутствие Греты Гарбо сдерживало гостей, но сейчас все энергично наверстывали упущенное. Толстый актер, преемник знаменитого Фатти, плохо кончившего партнера Чаплина, делал стриптиз, обнажая чудовищную гору мяса. Окружающие покатывались от хохота, но еще больший успех имела актриса Джинджер Роджерс. Она исполняла на столе один из самых известных номеров «Примы» с меньшим искусством, зато без всяких одежд. Кальман с сигарой во рту помыкался среди гостей, затем поднялся на второй этаж, думая уединиться в одной из спален. Но всякий раз, открыв неплотно прикрытую дверь, он бормотал «пардон» и поспешно отступал. После очередного извинения дверь распахнулась, оттуда высунулась обнаженная женская рука, схватила Кальмана за отворот фрака и попыталась втянуть в комнату. Кальман с трудом вырвался. — На кладбище торопишься, папашка? — послышался нетрезвый женский голос. — Пришли мне Джорджа. — Какого Джорджа? — Вашингтона. Мурло! И девица захлопнула дверь. Кальман засеменил по коридору, зажимая рукой сердце.